Глава 48. Лия. «Сегодня все в силе?» Дина смеется в трубку, а я закатываю глаза, хотя подруга этого видеть не может. «В силе!» Бурчу, хотя, если честно, никуда ехать не хочу. Но эти две тарахтелки все уши мне прожужжали, что, во-первых, мне надо развеяться, а то белого света не вижу, кроме универа и своих курсов. А во-вторых, приезд Дины просто необходимо отметить. Поболтать, расслабиться, в люди выйти. С одной бы я еще справилась, но вот с двумя. «Тогда в 9 возле клуба», — дает Дина последние наставления. «И без опозданий. Кстати, принц твой снова не объявлялся?» «Еще как объявлялся. Уже несколько дней кряду пытается мне дозвониться. Сообщение строчит, вызывая у меня улыбку каждый раз, как приходит от Дениса очередное послание. «Лия, прости, хорош дуться. Виноват я, каюсь, а ты меня не любишь». «Да люблю я тебя, люблю». Но надо выдержать паузу. Я бы всего денек подулась, как писал мой принц, и точно бы простила, если бы не последствия глупого и безрассудного поступка Дениса. «Стальная леди растаяла», — услышала я за спиной, когда спускалась по ступенькам в универе и остановилась. Вокруг никого? Пара еще не закончилась. Это я пораньше свалила, так как знала прекрасно, Денис будет искать. Пусть еще немного поищет, а после уж точно найдет. Но сейчас до боли знакомый голос заставил сцепить зубы, чтобы не пасовать перед трудностями. Повернула голову назад, наблюдая, как Сидоренко вальяжно спускается по ступенькам за мной следом, как будто специально провоцирует, показывая свое превосходство. «Если завидуешь, завидуй молча». Я скривилась в ответ, так как наглая физиономия этого мажора дико раздражала. «Завидую, Лиечка!» Костик улыбнулся, но так мерзко, что мне в одночасье захотелось плюнуть ему в рожу. Вот же парадокс, черт бы его побрал. Я никогда и ничего подобного не испытывала к людям. Наоборот, пыталась найти всегда что-то позитивное, исключительно положительные качества, но рано или поздно настает предел. Особенно, когда наглая физиономия скалится, а чужие мужские пальцы дотрагиваются до моего лица. «Поаккуратнее, Сидоренко!» Я отшатнулась, как будто током ударила, но стала еще противнее, чем раньше. «Денчику пожалуешься?» Этот упырь приблизил лицо к моему, заставляя меня вжаться в перила. «Так мы ж с ним друзья. Думаешь, он разборки со мной устроит?» «Рада за вас!» Я снова скривилась, как будто кислоты наглоталась, так было тошно. «Пройти дай!» «Слушай, Лия!» Мажор специально взялся обеими руками за перила, чтобы я не могла даже пошевелиться. «Предложение к тебе. Личное». «В задницу иди со своими предложениями», — выдала Косте в лицо, на что он ухмыльнулся в ответ. «Люблю строптивых», — подмигнул, а я дернулась в сторону, но рука парня мешала. «Клешни свои убери». Я, конечно, так никогда не выражаюсь, но сейчас хотелось нахамить. От чистого сердца послать этого придурка куда подальше и больше не видеть его наглой рожи. «Лия, я ж со всей душой. Этот урод прижался ко мне и даже целоваться полез. Но я вовремя отвернулась, поэтому его губы прошли по касательной. Сидоренко, в последний раз предупреждаю, отвали!» Последнее слово произнесла по слогам, но этот идиот не унимался, хоть ты тресни. Наверное, у человека проблемы, причем большие, с пониманием, логикой, а главное, с головой. «Давай вечером встретимся». «Ты идиот?» Его последняя фраза, произнесенная полушепотом, меня реально вогнала в какой-то ступор, поэтому я слишком громко выразилась, даже вытаращила глаза, замерев на месте. «Обещай, когда Денчик тебе надоест», — продолжал этот дегенерат. «Господи, сколько эпитетов-то я знаю, как будто реально не слышал меня». «Не надоест», — я снова выдала ему в лицо, но как будто со стеной разговаривала. «Ты подаришь свое внимание мне», — закончил Сидоренко и расплылся в улыбке. «Я же круче». «Ага», — процедила сквозь зубы, в глубине души уже закипала не на шутку. Вот не хотела же, а довел этот придурок до белого коленя. Такая злость взяла, что я не выдержала, воспользовалась моментом, когда мажор ослабил хватку, и врезала ему коленом между ног. Сильно, насколько хватило этих самых сил, и позволила ситуация. «Дура!» — завопил Сидоренко, сгибаясь пополам. «Слушай сюда, умник». Я даже слегка нагнулась, чтобы уже наверняка услышал. «Еще раз подойдешь ко мне, пожалуюсь деду. Он у меня мужчина горячий, а такие, как ты, его дико бесят. Пришлет охранников человек 5. Я намеренно сделала паузу, приближая лицо прямо к уху парня. «Рассказать, что они с тобой сделают?» Ответить Сидоренко не рискнул, лишь стонал, все так же сгибаясь пополам. «Видимо, крепко я врезала, надолго теперь запомнит, что не стоит меня трогать». Это итог того, о чем я предупреждала Дениса. Господи, как он умудрился связаться с подобными экземплярами. Тогда во мне кипела такая злость, что я не хотела видеть парня. И слышать, кстати, тоже. С парами разобралась, это как раз самая плевая проблема. Как и курсы, на которые я временно забила. Можно не отвечать на звонки и не писать ответ на СМС. Но как быть, когда Денис домой ко мне приперся? Я даже не предполагала, что он все-таки решится. И была крайне удивлена, когда охранник доложил по телефону деду, что Денис стоит за воротами и жаждет меня увидеть. «Пусть войдет». Ефим Николаевич, как обычно, строг и суров, но у меня резко вырывается «Нет!». «Не понял. Дед, любимый, нам нельзя встречаться». Пауза, на протяжении которой мой любимый родственник сканировал меня насквозь. Недолго, но очень впечатляюще. «Или ты мне объясняешь, что происходит, или разбирайся с ним сама». Пристальный взгляд, а у меня внутри все оборвалось. «Если я расскажу правду, то Денису попадет. Я даже боюсь представить, какие плачевные последствия ждут моего любимого принца. А если совру?» Но как назло, ничего в голову не лезет, просто какой-то ступор непробиваемый. Мои жалостливые глаза, строгий взгляд Ефима Николаевича. «Как же правильно поступить?»